Мы начинаем очередной урок Зогар, 55-й, страница Юд, Тет, 19-я, строчка 3-я самого Зогара. Мамар ми вара эйли де Ильяу. Мамар называется «Ми вара эйлу», «Ми создал эйли», «Эти», или «Кто создал эти», просто перевести, или «Ми создал эйли», «Эти». Ильяу, Ильяу это от его имени пишется. Четыре. От Юд Алеф. Амар Раби Шимон. Элазар Бни. Пасок Миле, Миле, Милех. Вейдгале Стима Дераза Илаа Дивней пять. Альма ло ядайн. Четыре. Мы учили уже сейчас, да, на прошлых уроках, два урока. Маамар Раби Элазара, сына Раби Шимона. Это я рассказываю просто, что его... Он постиг то, он постиг поднятие зон или нуквы в ми, то есть в тфуну ешсу. И он видел, что она получает при этом 100 благословений, как мы говорили. И все же он говорит, ну и все же, что же можно из этого понять, что же можно исследовать. Все осталось как и прежде. То есть, что еще есть, не хватает мохин хохмы. А потому еще есть вопрос. И вот это было его постижение. Четыре. Амар Раби Шимон. Раби Шимон сказал. Элазар бни. Элазар, сын мой. Пасок милех. Остановись своими словами. То есть перестань говорить. Дословно, остановись своими словами. Вейдгале стима дераза илаа, и пусть раскроется сокрытое дераза илаа, стима сокрытое высшего секрета, раза илаа, высшего секрета. Пусть раскроется секрет, можем сказать, потайное высшего секрета, дивней пять, альма ло ядайн, который сыновья человеческие, дословно сыновья мира, не знают. Точка. Шатик, Раби Лазар, замолчал Раби Лазар, точка, Баха Раби Шимон, Векаим, Рега, Хада, последнее слово в этой, до точки, вместо Реш надо сделать Далет, здесь ошибка сканирования. Баха Раби Шимон. Раби Шимон заплакал. Векаим и Рега Хада и остановился на минутку, на момент, на мгновение, лучше сказать, точка. После последней точки, пятая. Амар Раби Шимон, шесть. Элазар. Май Эйле, точка. Сказал Раби Шимон, шесть. Элазар обратился к нему. Май Эйле. Что такое Эйле? Эйле, то есть эти. И что такое эти в самом вот в этом стихе? Точка. И тейма хохавой умазлой. Ага. Итхазан тамантадир. Если ты скажешь, что это звезды и небесные знаки, и тейма, если скажешь, кохавы, кохавья, звезды, умазлы и небесные знаки, а так вот, итхазан, они видны, таман там, тадир, всегда там, то есть на небосклоне. Духовно, конечно, не то, что мы видим. С точка. Увама сем идбарию камадат омер бидварашем шамаем насу. Точка. Шесть после последней точки. Увама идбарию, и они созданы именем Ма, то есть нуквой, которая поднялась в Ешсуд. Нет, с ней и они созданы. Именем Ма, скажем просто. Камадатом Эрсим, как ты говоришь, это эти слова обычно предваряют цитату истории. Из Псалма 33-го. Бедвар Ашем Шамаем Насу, словом Гашема сделаны небеса. Точка. И Альмилин Стимин Ло Лихтов Эйле 8. Дега Идгалия Игу, им Альмилин Стимин, или же, если это указывает на сокрытые слова, вещи, слова, Лолихтовейна, тогда бы не написал, если бы это должно было указать на сокрытые слова, сокрытие. Ло лихтов эйле, тогда бы не написало бы, писание тогда бы не написало бы слово эйле, эти. Так, эти, это означает, что дега идгалия игу, ибо эти, они раскрытые. Когда говорят эйле, да, то это означает эти. Правильно? Тогда бы они, было бы другое понятие. А это означает, что это не сокрытое. Гасулам, правая колонка, строчка 16. Юд Алеф, от 11. Амар Раби Шимон, сначала перевод, как мы понимаем. Выхода, сказал Раби Шимон и так далее, двоеточие. Амар Раби Шимон сказал, двоеточие. 17. Элазар, бни. Я сразу же перевожу. Элазар, сын мой. Амода, милый дабер, остановись с разговором. То есть перестань говорить. Ветит гале стима стимат гасод 18 гайльон, и пусть раскроется сокрытый секрет, высший сокрытый секрет. 18 шебней гаолам и нам йодимота ото, что сыновья человеческие, сыновья мира дословно, и нам йодимото, не знают его. И до сих пор не знают это. То, что здесь написано, стоит родиться, чтобы читать то, что мы сейчас читаем, и еще и разбираться в этом. Точка. Шатак, 19, Раби Лазар замолчал. Раби Лазар, 19. Баха Раби Шимон, Вамада Рега Эхаде. Заплакал Раби Шимон и остановился на мгновение. Точка. 19 после последней точки. Амар Раби 20 Шимон. Сказал Раби Шимон двоеточие. 20. Элазар. Магу Эйле. Точка. Элазар. Что такое Эйле? Точка. Им Томар. Если ты скажешь Шигу 21, Гакохавим, Умазалот, что это звезды и небесные знаки. Галота Мидемнир им, точка. Ведь они, так они же, они ведь всегда видны. То есть здесь никакого новизны нет в этом. 22. Увама Шиге Малхут Неврау, и именем Ма Шигу Малхут, что это Малхут Неврау, они созданы. Точка. Кмо Ше Атаумер, как ты говоришь? 23. Бедвар Ашем Шамаем Насу. Точка. Словом Творца Ашема Шамаем Насу. Небеса сделаны, сделаны небеса. Точка. Дайну. Вамалхут. Аникрет. 24. Дварашем. Насу. Гашамаем. Точка. 23 после точки. Дайну, то есть. Бамалхут. Малхутом. Аникрет, который называется 24. Дварашем. Слово Гашема. Насу Ашамаем сделаны небеса. Тоже имею в виду Двар Ашем, слово Ашема. Понятно, Ашем это Зейранпин, а слово Ашема это слово, это П, да, то, что из П выходит. Поэтому это всегда будет Малхут. Насу Ашамаем, словом Ашема, Насу сделаны небеса. Ибо в Зивуге между Зейранпином и Малхутом были сделаны небеса. Малхут поднимает 10 сферот, у нее есть хохма, а у Зейранпина есть только хасадим. И тогда у него, он дает ей хасадим, она ему дает корону, она ему дает хохма. То есть к нему приходит, как бы, мохин приходит к нему сверху, и скелим, гар, и мохин гар ему приходит. Он получает хохму ею. То есть делается небеса словом Ашем. Нуквай дезейран пина. 24 после точки. В им эйле Неймар, аль 25, гадварим астумим. А если эйле сделаны, аль гадварим астумим, 25, и если эйле, неймар, сказаны, если слово эйле сказано о 25. Гадварим астумим о сокрытых вещах. Лога яцар их шеихтов эйле. 26. Тогда не было бы необходимости, чтобы было написано эйле. Ибо эйле называется эти. А эти, значит, мы, когда говорят эти, тогда уже видно, что эти, да, это видно, что это уже раскрытые вещи. Шегарей кохавим умазалот глуим гэм, ибо он говорит, эти, он имел в виду, он показал пальцем ему тоже, как бы, на небо, на звезды, на, ибо эти звезды и небесные знаки, они раскрыты. 27. Конечно же, он не имеет в виду звезды на небе, ибо звезды и все и другие вещи, это все царство, как сказать, это все воинство небесное, это все порождение Малхут, это все миры, находятся они в мирах Брия и Цера Асия. 27. Биура дворим. Ки раби Лазар логила, первая строчка левой колонки. Кан эла вхинат гамохин дегадлут алев. 27 внизу правой колонки. Биура дворим. Пояснение слов. Кираби Лазар, ибо Раби Лазар логи лакан не раскрыл здесь, лучше сказать, в утвердительной форме, раскрыл здесь только первая строчка левой колонки. Пхината мохин де гадлут алов. Аспект мохин первого гадлута. А в первом гадлуте только есть эйлы, есть хохма, но нет хасадим. То есть поднятие нуквы в ешсуд. Поднятие зон в ешсуд. Есть у нуквы есть хохма, то есть есть правая и левая линии теперь у бины, куда у ешсуда, куда они поднялись. Хасадим нет, и нужно будет еще один подъем, второй подъем в высшие Абовыима, чтобы там взять хасадим, и тогда будет хасадим, одеваться будет в эйле, и тогда получится, нуква сможет принять эйле, принять хохму, ощутить хохму и провести ее всем остальным. В Раби Шимон, а Раби Шимон, вторая строчка. А я роце легалот сода мохин дегадлут бет. Хотел раскрыть секрет мохин второго гадлута. Три. Шигу мохин элайин дыхая, что это высшие мохин хаи. Точка. Понятно? А здесь нет, а здесь не получается. Здесь только... пойдем дальше. Третья строчка после точки. Алькен. Цива ло лифсок. Четыре. Дворав. Вейгале ло. Стима дераза илаа, дивней шесть альма, ло ядинле. Четыре после запятой выигалело, и пусть, и чтобы раскрылось ему стима. Третья строчка, да? Мы же уже говорили. Я не даю до точки. Я сейчас делаю так. От точки до запятой, от запятой до запятой. Вот так тогда я даю. Уже получилась вторая или третья запятая. Неважно, какая запятая, от одной до другой. Ваалькен, три тогда. Ваалькен, и поэтому. Уже надо достаточно уже следить так, как, чтобы уже, мы уже достаточно учим уроков, чтобы можно было следить, на чем я заканчиваю, на чем я останавливаюсь. Третья строчка. Ваалькен, поэтому. Цивало, он наказал, приказал ему, сказал ему, указал ему, Левсок дворав остановиться со своими словами. Четыре после запятой. Вайгалело, и чтобы ему раскрылось стим, а секретное, сокрытое. Дераза и лаа высшего секрета. Девней пять альма. Ло ядин. Яд, до, ло яды инле. Что сыны человеческие не знают этого. Пять после запятой. Ки од логаю ниглим. Шесть мохин эйлу баулам. Вараби Шимон гелаотам кан. Слышь, что он говорит нам? Пять после запятой. Ки од ибо еще логаю ниглим. Ибо еще не были раскрыты шесть мохин, эйлу, эти мохин, баулам в мире. В Раби Шимон, гилау тамкан, и Раби Шимон, смотри, что он говорит, раскрыл их здесь. Смотри, какой подход, что это такое зовар. Что вот рассказывает, говорится здесь, это прямое раскрытие святов, вот мохин гадлута, это второй гадлут. И это был первый раз, что он раскрылся вообще человечеству. Учили разных, разные там религии еще не было, кроме иудейской в мире. Весь мир тогда еще был, сказать, языческим, неважно. Но в этот момент еще никто еще не ощущал этих мохин, второго гадлута. И вот здесь он их раскрывает. И во всем Зогаре у нас только одни раскрытия. Весь Зогар на протяжении, вот я уже заканчиваю, 18-й том, не 18, середине 18-го тома, и одни раскрытия. И каждый момент должен настроить себя как на раскрытие. И тогда ты будешь раскрытие будет у тебя тоже каждый момент. 7. Везе Амро. И это, что он сказал. Май Эйле. Что такое Эйле? Я? После второй запятой 7. И тейма кохавы умазлой 8 выхулы. Если ты скажешь, что это звезды и небесные знаки и так далее, 8. Раби Шимон спросил его, май эйле, что это такое эйле? Эйзе хидуш, 9, машмияну, машманейну, хакатува, Беми вара эйле. 8 после последней запятой. Эйзе хидуш, какая? Раби Шимон еще раз, после первой запятой 8. Раби Шимон спросил его. Май эйле, что такое эйле? 8 после последней запятой. Эйзе хидуш, какую новость, какую новизну, что нового? 9 Машмиану, Машманейну, Гакатув, сообщает нам Писание в том, что она пишет, Бами вара эйле, в своем в этом стихе, ми вара эйле, кто создал эти, или же ми создал эти. Шехем газон, что эти, эйле, эти, это зон, дезон, это зон. То есть Зеранпин и Нуква. 10. И тейма хохавы умазалы, если ты скажешь, что это кохавы умазалы, что это звезды и небесные знаки. Дагайну аль гамохин 11. Девак дегатлут шигисигу. То есть, что это указывает на мохин девак дегадлут, то есть мохин вак дегадлут, то есть шесть десятых мохин гадлута, то есть первый гадлут, шегисигу, который уже постигли. Вот это он называет тоже, называет звезды и, я, и небесные тела. Это обычно, это не другое, чем я рассказал. Я сказал, что я сказал, что это уже брия, да? Это уже относится к брия. А здесь то же самое есть в Ацилуте, правильно? Где-то место Ишсут, как это место называется? Это тоже брия Ацилута, так или нет? Под хазе Ариханпина, это уже брия Ацилута, поэтому и здесь также на то же, тоже и здесь. Такое же подобие, тоже здесь как бы звезды и воинство. И поэтому такое же самое он говорит. То он говорит, то есть, что здесь это вакты гадлут, шесть десятых гадлута, или гадлут алев, которые мы уже постигли. Которые постигли его мамаром рабби Элазара. Вальзе Совева катув, и что на это указывает стих 12. Ми вара эйле. Ми создал эйле. Ки мохин девак. Некраим кохавею мазумазлы. Ибо мохин девак, то есть шесть десятых мохин гадлута, или гадлут алев. Смотри внимательно. Называется звезды и небесные знаки. Правильно? Потому что звезды тоже светят, так или нет? Мы как Зогар сильно, как говорит нам, как это. Надо постепенно это учиться ощущать. Что видишь, да, что первый гадлут это как звезды. Звезды светят, да, ну так, сияют, сверкают. Немножко, ну, достаточно, но это еще не настоящий еще гадлут, второй гадлут. Первый гадлут, это да, вот это есть, звезды и небесные знаки. Точно. Светилы, знаки, я так говорю, знаки, но кометы и так далее, просто. 13. Светило это уже другое дело. Светило небесное, светило это есть луна и солнце. 13. В Альзе, то, что мы сейчас учим, даже первый раз вообще ничего не ощущается, может не ощутиться. Второй раз уже будет лучше, а в десятый раз еще лучше. Учите это. 13. Но главное знать, где это, о чем разговор идет. На древе жизни. 13. Какие процессы? 13. Вальзе гикша эйзе хидуш гу. Я могу полностью читать, если это тяжело так. Я могу это читать. Тяжело. Уже надо привыкать уже. Это мы быстрее сможем больше пройти. Я от точки до запятой, от запятой до запятой. Вальзе 13. Гикша. И на это он выдвинул затруднение. Эй, захидуш гук, что же это за новость? Что это за новое, что мы здесь изучаем? Га, 14. Митхазе таманта дир, ведь они видны там всегда. 14 после первой запятой. Кломар, то есть... Ало, гем, гамохин, 15, гарегелим, шелязон, Ведь это гало, ведь гем они гамохин, арагилим, они мохин, арагилим постоянный мохин, шельзон постоянный мохин зона. То есть он всегда получает эти мохин, когда, сейчас увидим дальше, он всегда их получает, вот гадлут алеф, что он поднимается зон в ерш, вот это нормальные вещи. Ше эфшар ламшихам тамид. 15 после запятой, что шеев шарлахам шихам тамид, что возможно их привлечь всегда, притянуть их всегда возможно. 16, он поясняет нам, дегайну, афилу ваямота холь, то есть, даже афилу, даже ваямота холь, даже в недельные дни, да, в профанные дни, то есть в обычные дни недели даже. Не обязательно, даже не, что же говорить про шаббат. Вейнам хидуш, коль 17 ках, шалейхем ираэга катув, мивара эйла, точка. 16 после запятой. Вейнам хидуш, коль ках, они не настолько, это не настолько новое, и что-то, нечто новое. Шалейхем ираэга катув, что о них, Писание, что оно о них бы дало нам знать, ми вара эйла, что это ми создал эйлы эти. Понятно, это были обычные вещи, потому что всегда зон может получить, нет проблем, это получение, скажем, этих мохин, первого гадлута, нет, это постоянно можно в молитве, например, когда в Шма говорят тоже, поднимаются зон, поднимай Шма, Исраиль, слышишь, Израиль, поднимаются зон, поднимаются в Ешсуть, получают мохин первого гадлута. То есть незачем писать было писанию так, что Ми создал Эйлы, то есть Ми, Ешсуть создал эти. Точка. Вейн 18 лефареш. Шегамохин га эйлу ногагим тадир. Бли 19 гефсек. Семнадцать после почки. Вейн лефареш. И нельзя здесь тоже, нельзя здесь объяснить это так, Шегамохина эйло, что эти мохи, но гагим тадир, они применяются всегда, они имеют место всегда. Блигевсик, беспрерывно. Нет, этого тоже нету. То есть мохин первого гадлута, да? Они тоже не беспрерывно. Кизе эйнохен, ибо это не так. То есть мохин первого гадлута, они не так, чтобы они всегда были. Шагарей бекфиют. Эйн 22 лезейран пин, элавак бли рош, бли что он говорит, ибо шагарей, что вот ведь, быквиют, постоянстве. Эйн лезейран пин, элавак бли рош, имеет зейран пин, только лишь вак без головы, то есть просто в своем постоянном состоянии, то есть тоже когда имеет просто шесть сферот, без головы, так, то есть имеет катнут, в простом состоянии. То есть тоже так же и человек, как мы сделаны через зеропидной нуквой, то у нас тоже нормальное состояние у нас катнут. Когда человек, например, помолился, да, скажем, сделал доброе дело, у него есть гадлут. Но как он отошел вышел из синагоги, или уже переоделся, уже сел в трамвай, куда я в машину, все. Все, у него уже опять катнут. Ничего не пропадает духовным, но все, уже нельзя. Это уже, оно, конечно, действует на него, тот гадлут, который он получил в молитве и так далее. Но уже он перешел в катнут. Все, нет человека, который мог бы удержать это. Так, как мы учили, как Зогар говорит, что нет человека, который до трех часов мог бы удержать это. Так, это уже у высших зилы, души, которые уже приспособлены уже к этому. Что же говорить уже про других? Я всегда удивлялся, ну, всегда, действительно, всегда еще только до того, как я еще каббалой занялся. Как это удивительно, как это только что в синагоге я был, они стояли только что утром, молились и сказали последнюю аммида, и как только закончилась вот эта все уже молитва, тут же, секундно, тут же, в следующую секунду, они начинают говорить про обыденные дела, про бизнес, про это. Я никак это не мог это понять, как это возможно. Они тут же убивают в себе то, что они только что взяли, только что они сказали, но они ничего не привлекают к своей молитве. Да? Поэтому непонятно, как они тут же могут начинать. А он ничего нет, он сказал это заученное, и тут же он начал говорить про бизнес, про все. Двадцать. Что нету узона, узон нормальном в постоянном своем состоянии, то есть в своем минимальном состоянии, будем говорить, что у него только есть вак, без головы, шесть сферот и все. Верак аль-едей гаалат, 21 ман, утфила мамшихим эйлу амохин, и только лишь Верак алидей галата ман, и только посредством поднятия мана, утфила и молитвы, то есть так, мамшихим привлекают к нему амохин, мохин, точка. Я все-таки буду сейчас считать от точки до точки, потому что если еще так тяжело, тогда так будет. 21. Эла Гапируш, 22, Гу, Ханаль, Ше Эфшар Ламшихам Тадир, Гайну, 23, Афилу Ваямот Ахоль, точка. Эла Гапируш, 21, но смысл этого в том, 22, Гу ханаль, как сказано выше, шеф шарлахам шихам тадир, что возможно их привлечь всегда, то есть эти мохин девак дегадлут. То есть шесть десятых этих мохин гадлута. Ибо тоже в гадлуте есть шесть десятых мохин дегадлута, то есть первый гадлут. Гайну, то есть 23, Афилу Ваямот Ахоль, даже в профанные дни, видишь как, недельные дни, то есть рабочие дни, дни недели, они называются на языке, святом языке, Ямот Ахоль, то есть профанные дни, а? То есть не святые, а профанные, имеется в виду, что вот в шесть дней недели. 23. Ки хен гэм ним шахим бахоль йом. 24. Бээт тфилат шахарит. 23. После точки. Ки хен гэм ним шахим бахоль йом. Ибо так они привлекают, притягивают бахоль йом каждый день. 24. Баэт филат шахарит. Во время молитвы шахарит. Утро, утренней молитвы. Точка в од. Мекашело. Увама. 25. Идбарию. Ки эйлу гамохин. Эйнам мюхасим. 26. Лебина. Эла лизон де ацилут, а не краима. Ше бехем, мехем 27 яцу, к моше катув, бидвара шем, шгу за яранпин венукве, венуквега, венукве, 28, а за яранпин некра Ашем вануква давар. 24. Вы ода мекашело, и еще у него есть затруднение. Увама идбарию, и имени ма идбарию они созданы. 25. Ки эйлу гамохин, ибо эти мохин, эйнама юхасим лебина, эла лезонда цилут, ибо эти мохин. Они относятся не к бине, а к зону Ацилута, который называется Ма. Понятно? То есть зон, когда он поднимается к Ешсуту, он называется Ма. И там эти мохин получаются Шемехем, 27 Яцу, что они вышли из них. Кому же готов, что вот как написано, Бидвар Ашем, словом Ашема, Шигу Зейранпин венуква. Что это Зейранпин и нуква? 28. А Зейранпин и кра Ашем. Зейранпин называется Ашем, венуква давар. А нуква называется слово. Еще немножко. Вот мы сейчас дошли уже, я помню, мы прошли этот ход. Да? Да. Мы здесь остановимся, поработать надо над этим словами и все. Что он нам сказал? И пойдем дальше. Это очень важные сейчас вещи. Это все у нас так построено, что сначала Гадлут Алеф, а здесь мы учим Гадлут Бет. И мы видим, что Гадлут Бет, второй Гадлут, сообщил Раби Шимону Ильяу. Значит, что он уже дошел до этого, чтобы это постичь. И должно быть такое отношение внутри, что тебе вот сейчас, в этот момент, когда ты занимаешься, вот тебе так, теперь приходит тебе, к тебе это постижение, ибо когда ты это изучаешь, то ты поднимаешься тоже, притягиваешь от этого места, откуда Раби Шимон это притянул. Хотя стоишь на другой ступени, неважно, но по соответствию свойств ты это притягиваешь. Вот это важная очень установка.